пиротехнический маньяк. Просто искусство — это взрыв», — хмыкнул он, вытащив эту фразу откуда-то из глубинок прошлого основной личности. Глава 9. Сутки 26. «Вот теперь точно можно быть уверенным в том, что мы нанесли существенный ущерб противнику», — связался со всеми по радиосвязи Ярев, когда она после ядерного взрыва восстановилась. «А фон при этом огромный. Нам повезло, что расстояние огромное, но нужно убираться подальше». «Оптимальный маршрут построен», — тут же доложил Андрей. «Разведка всей близлежащей местности проведена. Конечная точка практически полностью известна. Разведчиков не хватило на последние 15 километров маршрута». «И там будет враг», — хмыкнул Джон. «Внешние датчики зашкаливают. Какой же мощности там была ядерная установка, что ж за сотни километров фон начал невероятно сильно подниматься. И это большая часть заразы нас не достигла из-за того, что взрыв был поверхностным», — угрюмо сведя брови, проговорил Андрес. Но этого никто не видел, но слышали его настрой. «Раз у них тут ядерные установки, то явно знали, куда летели». Все только согласились с программистом. Враг уже начал осваиваться, хоть и не прилетели основные силы, но того, что тут было, уже оказалось достаточно для обширных действий. При этом ядерная установка явно снята с корабля. По крайней мере, мысленно были согласны с этой идеей все. Колониального корабля, либо какого-то другого, но не менее масштабного. Еще часть дронов во время взрыва была потеряна. Некоторые сбились из-за радиации, некоторые сгорели из-за электромагнитной вспышки. Но сейчас оставался всего один истребитель, два штурмовика, три разведчика, один из которых был ретранслятором. Сам маршрут пролегал в основном возле скал, огибал их по большой дуге, а после выходил с той стороны, где не должно быть радиационного заражения местности. Просто скалы не пропустят. И все рассчитывали на это. Но в любом случае придется проводить дезактивацию поверхности всех трех машин, благо они были полностью подготовлены. «Всем выпить таблетки», — отдал приказ Ярев, когда заметил, что его индивидуальный дозиметр начал улавливать поглощенную дозу радиации. «Иначе мы так сгорим. Черт, что у них там вообще было, что так рвануло? 100 с лишним километров. 100 с лишним километров. Земной. И все равно». «Чем выше технологии, тем они опаснее», — с опаской проговорил Емика. «У них явно энергетика развита получше нашей. Вот и рвануло знатно, ибо реактор был огромной мощности». «Это скорее не от мощи, а от состава зависит», — задумчиво произнес Ярев. «Но чего гадать. Что есть, то есть. Взрыв оказался слишком радиоактивным. Грязным, так сказать. Та местность должна стать карантинной. Туда соваться нельзя будет без детальной разведки». «Человечество только прилетело, а уже устроило ядерный взрыв», — рассмеялся снова Джон. «Черт, да мы тут с приземления даже месяца не находимся, а уже такое вытворяем. Да и враг явно идиот, раз не смог понять, куда мы можем целиться. Они, скорее всего, просто не рассчитывали на то, что их атакуют и смогут так удачно выявить точку, где находится реактор», — отрешенно говорила Лия. «Так, птицы садятся через 30 километров. Все сильно облучены, так что осторожнее. Нужно провести их дезактивацию, прежде чем убирать в кузов. Иначе Андрес сгорит». Дальше все ехали в тишине. Начался подъем, из-за чего фон начал повышаться. Открытых пространств больше, защиты меньше. Связь начала страдать, так что было принято решение, что опасный участок маршрута они проедут в тишине. Даже были активированы системы принудительной вентиляции, чтобы опасные частицы с меньшей вероятностью попадали в кузова машин. Но толщина металла не спасала. Вообще. И дерево бы не спасло. Вообще бы ничего не спасло. Слишком много гамма-лучей, которым было практически плевать на все. Но все же людям было непонятно, как они вообще так далеко разлетелись. Слишком это странно было в их понимании. Когда маршрут начал загибаться за скалы, а фон начал резко падать, все три машины встали, выдерживая расстояние примерно в 100 метров между друг другом. Остановка произошла в расщелине между скал, даже практически гор, которая так удачно подходила для марш. Именно там приземлились все беспилотники. Обработкой были отправлены заниматься Ямик и Джон. Специальные баллоны, дополнительные средства защиты на их броню. Во время движения их комплектовали как только могли. И не зря. Возле трех птиц регистрировалась достаточно большая мощность излучения. Не убило бы, но неизгладимый след точно бы оставило. «Приступаю к обработке», — практически машинным голосом проговорил здоровяк, начав распрыскивать специальный раствор. «Намного хватит?» «Разок машины обработать точно хватит», — недолго думая выдал Борис. «А больше, тю-тю, хренушки, не выйдет. Нужно производить, а у нас ни средств, ни материалов для этого нет. Даже Лизочка тут нам не поможет. Поэтому придется держаться как можно дальше от того места, если хотите выжить. И так ваша жизнь стала чуточку короче. Лет так на 5. Ну, а может, кто-то уже и через пару годиков от рака сгорит». Прошло 15 минут, прежде чем все беспилотные летательные аппараты были обработаны, после чего перемещены в третью машину. И только после этого команда смело продолжила свой маршрут, внимательно следя за фоном. От него теперь никогда не избавиться полностью, но защититься по максимуму команда была просто обязана. «Теперь спать придется где-то в сторонке от машин», — недовольно пробормотала Анна. «Внутри опасно будет. Или уже плевать? Мы вроде как смертники». «Смертники», — словно эхом повторила Лия. «Ну, в общем, так оно и есть. Нам просто повезло, что мы остались живы при десантировании из космоса. Кстати, мы точно попадем в мировую книгу рекордов человечества, как первые люди, которые упали на планету из открытого космоса». «Кстати, про это», — усмехнулся Ярев. «У нас с самого начала машины фонят. Капсулы-то в космосе хорошо облучились снаружи. А из какого материала сделаны транспортные средства?» «То есть... все мы тут обречены на смерть», — с еще большей грустью добавила Анна. «Черт». И все это понимали изначально. Все знали, что так оно, скорее всего, и будет. Но все равно у каждого в груди теплилась надежда на то, что они смогут выбраться, смогут прорваться, смогут жить дальше. Даже наличие медицинской капсулы намекало на то, что излучение им не так страшно, которое осталось после путешествия через открытый космос. Но сейчас все было сведено на нет. Каждый хапнул дозу, каждый был облучен, каждый знал, что долго он не проживет. Капсулы не всесильны, они не могут обратить процессы мутации вспять, особенно если они ранее поддерживались другими процессами. Гены людей сохранили следы импакта. «Так, народ», — решил взбодрить всех Ярев. «Не унываем. Мы только что одержали огромную победу, сами на то не рассчитывая. Мы только что приблизили выполнение нашей миссии невероятно сильно. Что-то мне подсказывает, что это были единственные инкубаторы врага. Но не могут они развернуть столько баз, иначе бы мы ловили их сигналы достаточно часто. Да и их корабли видели систематически. Враг нас видел. Почему не привлек корвет?» «Боятся», — улыбнулся Джон. «Боятся его потерять. Боятся, что как только мы его уничтожим, сюда тут же прилетят сотни тысяч человек. Они боятся того, что будет. И правильно делают, как мне кажется. Правильно. Люди всю жизнь воюют. Что им до еще одного конфликта?» «Тонгью», — кивнула Юмика. «Согласна, то есть». «А еще что-то про меня говоришь», — усмехнулся Рен. «Все, хватит болтать», — с облегчением проговорил Ярев. «Продолжаем марш. Все БПЛА загружены. Фон вроде в норме, если это можно назвать нормой. Как только приезжаем, сразу начинаем обработку. Потом меняем опять дислокацию, там уже маскируемся. Всем все понятно?» Ответом была только согласная тишина. «Вот и славно. А теперь отбой. Дежурит Андрес, потом я, потом Рен. А больше Некому будет. Приедем. Лия вырубилась самой первой. Анна отдала через чип приказ капсуле ввести ей снотворное, которое заставило разведчицу уснуть практически мгновенно. Юмика смогла уснуть второй. Ей казалось, что воздух пахнет, словно после грозы. Но это было наваждение. Самой последней уснула Анна, которая опять взялась за старое. Опять в голове Анны были мысли, что она виновата. Она не сможет спасти тут всех. Она не сможет вылечить свою команду после мощнейшего облучения. У нее не было достаточно знаний. И у нее не было достаточно инструментов. Она понимала, что это лишнее, но ничего не могла с этим поделать. Привычка была сильна, хоть и частично подавлена. Но и она в итоге уснула. Элеонора вмешалась с помощью чипа, слегка отрегулировала некоторые мозговые сигналы, из-за чего врачу удалось уснуть. Анна это поняла, даже успела отправить запрос Элеоноре на эту тему, та же ответила удовлетворительно. Андреас же решил во время своего дежурства проверить с помощью программных средств состояние всех искусственных интеллектов. Не пострадали ли они? Нужны ли корректировки в работе? Каждый процесс он просматривал хоть и не очень долго, но тщательно. Он устал, как и все остальные, поэтому мог ошибаться. Но все равно эту работу нужно было сделать. Да и сами виртуальные личности дополнительно следили и проверяли все, что видел программист. В итоге было выявлено несколько малозначимых отклонений. Например, декодер чаще отсеивал битые сигналы, так как некоторые датчики погорели. Сигналы между процессорами Андрея пролетали с увеличенной задержкой, так как пришлось вводить мажоритарную обработку, так как количество ошибок было достаточно высоким, но не более. Ярев же сверялся со всем, чем только мог. Количество продуктов питания, которые могли пострадать, а какие нет. Количество боеприпасов, количество материалов, что можно заменить, а что было только в единичных исполнениях. Например, одного из двух уничтоженных БПЛА Борис уже заменил, но разведчиков больше сделать он не смог. Не хватало оптики. Это удручало, но на работу в общем плане не влияло. И трех нормальных с одним ретранслятором должно было хватить на многое их команде. Рен же, в свою очередь, проверял все сигналы от всех систем, которые были на его попечительстве. Подсветка, вооружение, активная защита. Все он проверял, все сверял. Чем-то его работа походила на то, чем занимался Андреас, но только внешне. Все же у него были более приземленные задачи. Не такие глубинные в плане программирования, но более важные в плане выживания. Без иск-инов прожить еще можно было во время нападения, а вот без оружия нет. Когда все три машины прибыли в первую точку около северо-восточной окраины гор, вся команда была разбужена, все приступили к дезактивации машин. Местность для этого была самая подходящая, каменистая. Осевшая на транспортерах пыль ясно давала понять, где еще требовалось обработать, а где нет. Благо инструментов хватило на каждого. В это же время, когда с одной из машин было покончено, Анна направилась к Лии, которую уже можно было вытаскивать из капсулы. Она проследила за тем, чтобы параметры организма той были в пределах нормы, помогла снарядиться, после чего занялась обработкой машины изнутри вместе с разведчицей. Не такой концентрированный раствор, но и тут было не самое сильное заражение. Через полтора часа, практически перед самым рассветом, все машины вновь тронулись. Переместились на 30 минут еще севернее, после чего вся группа покинула машины и начала развертывание маскировочной сети. При этом вообще все разведывательные беспилотные летательные аппараты находились в воздухе, постоянно мониторя не только поверхность, но и небо, если была такая возможность. Враг точно попытается отомстить, враг точно будет мстить. Оставалось только два вопроса: как и когда. Средств у него должно быть много, как минимум один космический корабль типа корвет. А вот когда, это уже другой вопрос. Следить за округой придется постоянно, это понимали все, но задачи никто не отменял. Так, собрал всех рядом Ярев. Задачи остаются прежними. Сбор ресурсов, лишнее, облученное, если облученное, что надо проверить, помотал головой командир. Слова не вяжутся, простите. Говори, мы понимаем, с пониманием произнес Рен, положив руку на плечо командира. Все тут устали. Ага, кивнул одиннадцатый. Так, нужно проверить продукты, облученные выкинуть, нормально оставить. Нечего заразу в себя пихать. После этого пополнить запасы. Этим займутся Анна и Юмика. В этом у вас больше всего опыта. Есть, хором ответили обе. Так, дальше. Детали. Потер переносицу Яры, прислонившись спиной к дереву. Я и Джон, как обычно, уже привыкли вдвоем работать, так что мы пройдемся по округе и соберем все необходимое. Если есть целую капсулу, то пометим на карте. В общем, как всегда. Понял, бро. Ударил темнокожий два раза по грудной пластине своей брони кулаком правой руки. В последний раз же, Броди, больше точек не будет. Больше не будет, помотал головой он. Дальше будем практически бесконечно путешествовать. Останавливаться будем только в том случае, если обнаружим противника или ресурсы. Так, последняя группа. Монтаж аппаратуры на Николая, перевел взгляд командир на Андреса и Рена. Сегодня только каркас. Не спешите. Вам надо отдохнуть, чтобы с тонкими материалами работать. Ну, вы поняли. А у нас ничего другого и не выйдет сделать, хмыкнул Андрес. Элементарной базы практически нет. Борису не из чего модули создавать. Так что только завтра все будем делать более тонко. Также дополнительная и индивидуальная задача каждому, глянул командир на всех бойцов, которые не особо пылали энтузиазмом. Пройти обследование. Ань, нужно сделать все возможное, чтобы мы сохранили свое здоровье не только на срок миссии, но и на куда более продолжительный после нее. Справишься? Многое сделать не получится. Опустила она голову, зажмурилась, но тут же услышала шепот Элеоноры в своей голове. Подняла свой взор, осмотрела всех, кто тут был, глянула в их полные надежды глаза и улыбнулась. Но я сделаю все возможное. Даже если это выразится всего в паре дополнительных лет жизни. Даже если пара дней, то я приложу все усилия. Обещаю вам. Клянусь. Вот это я понимаю, подошел к ней Джон и приобнял. Вот это уровень самомотивации. Видели, да? Вот так надо встречать все удары судьбы. Так что не охрен унывать. Взяли ноги в руки и начинаем работать. «Анна обследует саму себя первой», — тут же приказал Ярев. «После этого Андреас и Рен как раз немного отдохнут. После них уже я и Джон. Скорее всего, как раз в это мгновение вернемся с первой партии груза. И уже потом замыкают девушки. Прошу прощения, что на этот раз не дамы вперед». «Нам точно будет не до этого», — усмехнулась Анна. «Да и Юмика, судя по тому, что я вижу, имеет природную устойчивость высокую. Повезло с генетикой. Вот сейчас смотрю и поражаюсь. В родословной нет таких, как Ярев». Глянула она тут же виновата на него, а тот лишь улыбнулся. «И при этом у нее очень чистые гены. Словно кто-то провел довольно хорошую чистку. А с ее прошлым, удивительно, кто-то очень сильно позаботился о ее здоровье. Очень и очень сильно». «Скорее всего, как раз рассчитывали на то, что она может действовать в зоне возможного заражения», — пожала плечами Лия. «По крайней мере, когда у меня гены чистили, объясняли все так», после чего разведчица посмотрела на командира. «А мне что делать? На базе сидеть?» «Контролировать территорию, как и всегда», — улыбнулся командир. «Сейчас-то ты восстановилась для работы со своими имплантами. А я очень не хочу, чтобы возникли какие-то сюрпризы. А после облучения, сама понимаешь, аппаратура машин может сбоить, да и частично вышла из строя, судя по отчетам». «Принято», — согласно кивнула девушка.